Глава 38. У Джоанны Гриффин были две собаки породы хаванез, которых звали Старский и Хатч. Сначала она не хотела заводить хаванезов. Многие думают, что это такие игрушки, а Джоанна выросла с датскими догами и считала маленьких собачек, пожалуйста, простите ее, ну почти что грызунами. Однако Рики настоял и, черт побери, оказался прав. Всю жизнь у Джоанны были собаки, и этих двух она тоже безумно любила. Обычно Джоанне нравилось рано утром выводить Старский и Хатча на прогулку. Она гордилась тем, что всегда хорошо спала. Какие бы проблемы и несчастья не отравляли ее дневную жизнь, она никогда не впускала их в дверь спальни. Таково было правило. На кухне или в гостиной ты можешь хоть умереть от тревоги, но когда переступаешь этот порог, щелкни выключателем. Вот и все. Проблемы решены. Однако ее лишали сна две вещи. Первое — это Рики. Может, из-за того, что он набрал несколько фунтов веса, или это был просто возраст, но его раньше вполне сносный храп превратился в непрестанный хриплый скрежет пилы. Он пробовал разные средства. Полоску, подушку, какие-то простые лекарства, которые отпускаются без рецепта, ничего не помогало. Дошло до того, что супруги начали обсуждать, не спать ли раздельно. Но Джоанна считала такой исход слишком позорной капитуляцией. Придется и как-то перебиваться, пока решение не всплывет на поверхность. Вторая — это, конечно, Хейди. Подруга приходила к Джоанне во сне, причем не окровавленной, не обратившейся в призрачную фигуру, которая шепчет «отомсти за меня». Ничего такого. Джоанна сама не могла точно сказать, что происходило в ее сосредоточенном на Хейди сне. Сон был нормальный, очень реальный по ощущениям, и Хейди была там, смеялась и улыбалась, и они хорошо проводили время, но в какой-то момент Джоанна вспомнила о случившемся. Хейди-то убита. Джоанной овладела паника. Сон вот-вот оборвется. Она тянет руки и отчаянно пытается схватить подругу, словно можно удержать ее здесь живой, как будто Джоанне, если она очень постарается под силу аннулировать убийство, и с Хейди все будет в порядке. Джоанна проснулась с мокрыми от слез щеками. Чуть позже, чтобы развеяться, она взяла Старский и Хатча на ночную прогулку. Джоанна пыталась получать удовольствие от тишины и уединения, но на дорогах было темновато, и даже при свете уличных фонарей она боялась споткнуться обо что-нибудь на неровной дорожке и упасть. Ее отец в возрасте 74 лет упал, да так и не оправился до конца. О подобных случаях слышали все и не раз. Поэтому Джоанна не отрывала взгляд от земли. Сию минуту она оказалась в особенно темном месте, достала смартфон и включила фонарик. Телефон звякнул. В такой поздний час это мог быть только Рики. Наверное, он проснулся и либо хотел узнать, когда она вернется, либо решил, что будет неплохо поразмяться, растрясти жирок, а потому не присоединиться ли к прогулке с собаками. Джоанна была бы не против. Она только что вышла. Сделать круг и вернуться домой со Старски и Хатчем не составляло труда. Джоанна взяла оба поводка в левую руку и приложила телефон к уху. Кто звонит, она не посмотрела. Просто нажала кнопку ответа и сказала «Алло?» «Шеф?» По голосу она сразу поняла, это необычный звонок. «Это ты, Норберт?» «Да, простите, что в такой поздний час, но...» «Что случилось?» «Я проверил для вас тот номерной знак». Пришлось повозиться, но похоже, что это арендованная машина, и взяла ее женщина по имени Ингрид Присби. Тишина. «И?» — подтолкнула Джоанна. «И это плохо», — сказал Норберт. «Очень, очень плохо».